чего другого, а этого опасаться нечего. «Хорошо, допустим», — твердо сказала мисс Офелия, «но ведь освобождение Тома было предсмертным желанием вашего мужа. Он обещал умирающей Еве отпустить его, и, по-моему, вам следовало бы считаться с этим». Мари закрыла лицо платком, разрыдалась и начала усердно нюхать флакон с солями. «Все против меня», — сквозь слезы причитала она. «Такая нечуткость! Уж от вас-то я совсем этого не ожидала, что вы будете лишний раз напоминать мне о моем горе. Хоть бы кто-нибудь меня пожалел. Кому еще приходилось терпеть такие испытания? Была у меня единственная дочь, и она умирает. Был муж, который умел, понимал мою сложную натуру, и его тоже уносит смерть. Вы знаете, как я тяжело пережила эти утраты, и все-таки не боитесь напоминать мне о них. Это жестоко. Намерения у вас были, вероятно, добрые, но это такая нечуткость с вашей стороны. Такая нечуткость». Мари совсем зашлась от слез и крикнула няне, чтобы та распахнула окно, принесла ей камфору, положила холодный компресс на голову и расстегнула ей платье. Поднялась обычная в таких случаях суматоха, и мисс Офелия поспешила скрыться к себе в комнату. Она сразу поняла, что дальнейшие разговоры ни к чему не приведут и только вызовут очередной припадок. После этого стоило кому-нибудь напомнить Мари об отношении ее мужа и Евы к слугам, как она устраивала истерику. И мисс Офелия помогла Тому лишь тем, что написала письмо миссис Шелби, где сообщала о его невзгодах и настоятельно просила как-нибудь помочь ему. А вскоре Тома, Адольфа и еще нескольких негров отправили в невольничий барак, в распоряжении одного работорговца, который подбирал партию к предстоящему аукциону. Глава 30. Невольничий барак. Невольничий барак. При этих словах некоторые из моих читателей, вероятно, нарисуют себе страшную картину. Перед их мысленным взором предстанет мрачное, смрадное логово некий Тартар, безобразный, чудовищный, лишенный света дня. Но вы ошибаетесь, мои простодушные друзья. В наши дни люди научились совершать преступления искусно, благопристойно, так, чтобы не оскорблять глаз и чувств покупателей из приличного общества. Живой товар высоко ценится на рынке, следовательно, за ним нужен уход, его надо хорошо кормить, содержать в чистоте, так, чтобы он лоснился. Невольничий барак в Новом Орлеане мало чем отличается от всякого другого торгового склада. Подойдя к нему, вы увидите под навесом у входа несколько негров и негритянок, выставленных там в качестве образца товара, имеющегося в самом помещении. Вам вежливо предложат пройти внутрь и покажут мужей, жен, братьев, сестер, отцов, матерей и маленьких детей, которых можно приобрести поштучно и оптом, в зависимости от желания покупателя. Можно нанять на время, заложить в банк или обменять на любой другой товар, пользующийся спросом на рынке. Покажут бессмертные души, во искупление коих была пролита кровь Сына Господня, когда земля потряслась, камни расселись и гробы отверзлись. Дня через два после разговора мисс Офелии с Мари, Адольфа, Тома и еще нескольких негров Сен-Клера поручили заботам содержателя барака, некоего мистера Скекса, а оттуда их должны были повезти на аукцион. Том, как и все остальные его товарищи, взял с собой солидных размеров сундучок с одеждой. На ночь их поместили в длинную комнату, обитатели которой, негры всех возрастов, всех оттенков кожи, предавались безудержному веселью и то и дело разражались громкими взрывами хохота. «Я вижу, что вы, ребята, не скучаете». «И правильно делаете», — сказал мистер Скекс, входя в барак. «У меня негры всегда веселятся». «Молодец, Сэмбо», — обратился он к огромному детине, который кривлялся и поясничал на потеху своим собратьям. Несчастному Тому, как вы легко можете вообразить, было не до веселья, и, поставив свой сундучок подальше от этой шумной компании, он сел на него и прислонился головой к стене.